Это была группа Ян Чжая. Хотя месяц назад сторонники Ян Кая превзошли сторонников Ян Чжая, со временем Ян Чжая приобрел больше власти, поэтому на этот раз у него было не меньше людей, чем последователей Ян Кая, и среди них было много сильных мастеров. Расстояние между двумя группами было менее 300 метров, но ни одна из сторон не могла опередить другую. «Навыки движения девятого брата впечатляют», – неожиданно усмехнулся Ян Чжая. «Неудивительно, что третий брат так легко проиграл. Второй брат меня слишком хвалит». Ян Кай тоже слегка улыбнулся. «На этот раз второй брат так легко не уйдет. Каждый раз, когда второй брат захочет драться, я буду более чем рад сопровождать тебя. Если хочешь, мы можем сделать это прямо сейчас». Ян Чжая улыбался, но мгновенно его выражение стало немного жестким. Столкнувшись с агрессивным отношением Ян Кая, он почувствовал себя слегка неловко, но он быстро восстановил самообладание и покачал головой. «Возможно, в другой раз у нас, братьев, будет много шансов побороться в будущем, верно?» Ян Кай кивнул, не провоцируя Ян Чжая дальше. Когда два брата заговорили, сзади вдруг раздался звук чего-то, пронизывающего воздух, и одинокая фигура немедленно промчалась мимо двух групп и улетела на расстояние, как молния. И Ян Кай, и Ян Чжая посмотрели в спину этого молодого человека. «Лю Цинья!» — воскликнул Хо Синчэнь, стиснув зубы. «Этот парень слишком высокомерен». Хотя он говорил сердито, в его голосе также была какая-то беспомощность. В конце концов, даже Хо Синчэнь должен был признать, что Лю Цинья был намного сильнее его самого. Однако он пролетел прямо над головами этих двух групп и улетел без единого слова. Его отношение к ним было ясным, он даже не взглянул на них. Когда он услышал восклицание Хо Синчэня, Ян Кай слегка нахмурился. Он только слышал имя Лю Цинья, но до сегодняшнего дня он никогда не видел его. После начала войны за наследство он также узнал, что Лю Цинья наблюдал за всем изнутри города войны, никогда не помогал ни одному из молодых лордов семьи Ян и не выступал против них. Очевидно, он думал, что никто из них не заслуживает его внимания. Ну и что, что он Лю Цинья? Конечно же, у него достаточно состояния, чтобы действовать высокомерно. Ян Чжая фыркнул. «Девятый брат, сейчас время моей семьи Ян, как мы можем позволить постороннему занять центр внимания?» Ян Кай улыбнулся и кивнул. «Согласен». Улыбки на лицах обоих братьев были практически идентичны. Они оба внезапно увеличили скорость, летя, как пара падающих звезд. У людей в этих двух группах позади, независимо от того, кем они были, перехватило дыхание от восхищения. Несколько дней назад Ян Чжая прорвался к первому уровню бессмертного вознесения и, хотя ему еще не удалось закрепить свое культивирование, он действительно пересек границу бессмертного вознесения. То, что он продемонстрировал такую скорость на первом уровне бессмертного вознесения, и был даже быстрее, чем Лю Цинья ранее, было весьма впечатляющим. Еще более удивительным был Ян Кай, обычный культиватор восьмого уровня истинного элемента, который был немедленнее, чем Ян Чжая. Навык движения, который он использовал, был действительно глубоким и создавал впечатление, что он может сам управлять ветром. Семья Ян – это действительно группа монстров. Каждый покачал головой и задумался. В середине полета Ян Чжая был также поражен Ян Каем. Только с помощью специальной техники он смог достичь своей текущей скорости, и он потреблял большую часть своего истинного ци, чтобы поддерживать ее. Другими словами, он не сможет долго поддерживать эту скорость. В лучшем случае он сможет двигаться в этом темпе минут 15, прежде чем ему придется замедлиться и отдохнуть, иначе он перерасходует свой истинный ци и начнется обратная реакция. С другой стороны, его девятый брат, похоже, отличался. Он не использовал какую-то особую технику или артефакт, его скорость была его собственной, и для этого ему требовалось лишь распространять свой истинный ци. В этот момент Ян Чжая не мог поверить в это и не желал этого делать, он увеличил скорость еще раз. Однако, прежде чем он смог создать какой-либо заметный разрыв между ними, Ян Кай уже догнал его, выражение его лица было таким же спокойным, как и раньше. «Второй брат, делать это довольно утомительно». Увидев и услышав это, Ян Чжая лишь криво улыбнулся. «Сначала мы догоним Лю Цинья, а затем разберемся с последствиями». Ян Кай улыбнулся и кивнул. «Законное место семьи Ян. Если второй брат отстает, тебе стоит сделать перерыв». Как только он сказал это, Ян Чжая внезапно почувствовал, как рядом с ним вспыхнула палящая волна тепла, и он увидел, как Янкай превращается в огромный огненный шар, испуская блестящее сияние, а затем полетел к горизонту, мгновенно сокращая промежуток между ним и Лю Цинья. Ветер позади него резко пронзил лицо Ян Чжао. Ян Чжао прищурился, слегка вскрикнув. «Как второй брат, как я могу не ответить?» Ореол света быстро появился от тела Ян Чжао, и в одно мгновение его скорость дошла до предела. Видимо, заметив, как эти два человека догоняют его, Лю Цинья оглянулся назад, но прежде чем он смог сфокусировать свое зрение, мимо него пронесся большой огненный шар, волны тепла вздымались от него, заставляя его сердце слегка учащенно биться. «Хаэм?» Лю Цинья был удивлен, он невольно сказал. «Такой чистый истинный Ци, молодой лорд Лю, мы пойдем вперед». Ян Чжао также пролетел мимо Лю Цинья и, рассмеявшись, улетел вдаль. Глава 458. Лю Цинья. Глядя на их спины, Лю Цинья слегка нахмурил брови, его выражение медленно помрачнело, он медленно покачал головой. Использование внешних сил не является настоящим проявлением мастерства. Даже если он сказал это, его скорость также внезапно возросла. Очевидно, он не хотел отставать. Расстояние в 50 километров – это немного, так что спустя чуть меньше, чем 15 минут, три юноши прибыли к озеру Пацзин. Ян Кай приземлился на восточном берегу, Ян Чжао на западе, а Лю Цинья сел прямо в центре. Ян Кай впервые взглянул на первого молодого лорда в центральной столице. Одетый в голубую мантию, которая не казалась ни дорогой, ни дешевой, он выглядел не очень старым, не старше 27 лет. Он стоял прямо, как меч. Его телосложение не было особо крепким, но силу, которая, казалось, пульсировала в его теле, нельзя было игнорировать. Его выражение было безразличным, казалось, он не заботился ни о каких мирских делах, но свет в его глазах демонстрировал своеобразную властную надменность. Такое высокомерие не имело ничего общего с гордостью или притворством, но вместо этого было частью его врожденного поведения, ауры, которой естественным образом обладал человек, стоявший на вершине мира в течение многих лет. Как будто он стоял над облаками и смотрел на бегущих смертных, а он не слабый. Только мельком взглянув на него, Ян Кай ясно понял этот момент. Хотя внешне он казался культиватором только на третьем уровне бессмертного вознесения, боевая сила Лю Цинья, безусловно, была сопоставима не только с обычным культиватором бессмертного вознесения на третьем уровне. Тем не менее, его истинную силу можно узнать только в борьбе с ним. Вспомнив героический возглас этого человека, Ян Кай слегка улыбнулся. Это слабое движение привлекло внимание Лю Цинья. Его холодный, но одновременно очень пронзительный взгляд внезапно переместился на Ян Кая, волна божественного чувства бессовестно захлестнула его. Ян Кай поморщился, его выражение стало немного недовольным. Хотя действия его оппонента не представляли угрозу, и даже можно было сказать, что за ними не было никакого злого умысла, такое откровенное использование божественного чувства было довольно неприличным. Такие провокационные действия могут легко привести к ненужным спорам и битвам, поэтому большинство людей воздерживаются от подобных действий. Тем не менее, было очевидно, что Лю Цинья сделал это, потому что он не слишком много думал о Ян Кае. Конечно же, после тщательного изучения его своим божественным чувством, Лю Цинья больше не обращал никакого внимания на Ян Каца. Он просто молча стоял там один. Никто не знал, почему он появился на этот раз. На другом берегу озера Пацзин, группа людей прибыла заранее. Естественно, это были люди старшего брата Ян Вэя. После того, как Ян Кай и Ян Чжао прибыли, Ян Вэй лишь слегка кивнул им, а затем повернулся к Лю Цинья, неосознанно прищурившись, когда его истинный Ци слегка заколебался. Ходили слухи, что когда Ян Вэй вернулся в центральную столицу, он сражался с Лю Цинья, но никто не знал окончательного результата этой битвы. Теперь, когда обе стороны встретились снова, можно было ожидать всего. Второй уровень бессмертного вознесения, скорость культивирования старшего молодого лорда довольно быстрая. Удивительно, но Лю Цинья взял на себя инициативу и поздоровался с Ян Вэем. «Благодарю за помощь молодого лорда Лю. Эта битва помогла мне многое понять», — равнодушно ответил Ян Вэй. Лю Цинья слегка кивнула и сказал: «Если ты хочешь постичь больше, я всегда готов помочь». Выражение лиц Ян Кая и Ян Чжао внезапно стало странным. Они переглянулись через озеро и увидели в глазах друг друга задумчивость. Эти двое сказали только несколько слов, но смысл этих слов был весьма интригующим. Похоже, слухи о том, что Ян Вэй проиграл битву с Лю Цинья, были правдой, и даже была вероятность того, что он потерпел сокрушительное поражение. Иначе зачем Лю Цинья говорить такие надменные слова? Высокомерие Лю Цинья не разозлило Ян Вэя, выражение его лица не изменилось ни в малейшей степени, он лишь слегка кивнул. «Я точно пойду, надеюсь, в то время молодой лорд Лю не будет слишком удивлен». Лю Цинья медленно покачал головой. «Я не могу удивиться, потому что ты не мой противник». Как только было сказано это предложение, союзники за Ян Вэем внезапно почувствовали некоторое негодование, все они сердито посмотрели на Лю Цинья. Унижение Ян Вэя перед ними ничем не отличалось от их унижения. Тем не менее, Ян Вэй по-прежнему не проявлял никаких признаков гнева, он просто поднял руку, чтобы остановить болтовню толпы позади него, серьезно говоря. «То, что я не являюсь твоим противником сейчас, не означает, что я не стану им в будущем. И даже если в будущем я не стану твоим противником, это не значит, что никто из моей семьи Ян не будет твоим оппонентом. Молодой лорд Лю, я не самый сильный из молодого поколения семьи Ян, но я знаю, что ты самый сильный из семьи Лю. Предел твоей семьи Лю – это ты, но предел моей семьи Ян до сих пор неизвестен». Выражение лица Лю Цинья, наконец, изменилось, он заинтересовался. «Среди молодого поколения семьи Ян, действительно ли есть кто-то сильнее тебя?» После паузы он перевел взгляд на Ян Чжао. «Возможно, второй молодой лорд? Ха-ха». Ян Чжао не смог сдержать смех. «Молодой лорд Лю, несомненно, шутит, я не соответствую старшему брату. Кого бы ты ни искали, не смотри на меня». Лю Цинья усмехнулся. «Если это не второй молодой лорд, то кто еще? Только ты и второй молодой лорд из прямых потомков вашей семьи Ян немного заслуживают внимания, остальные». Медленно качая головой, он небрежно посмотрел на Ян Кая и тут же усмехнулся. Наблюдая за всем этим, Ян Вэй, который всегда был отчужденным и равнодушным, внезапно рассмеялся. «Молодой лорд Лю, поскольку ты сам не видишь этого, значит, ты ему не противник». Выражение лица Лю Цинья изменилось, когда он уставился на Ян Вэя. Он не понимал, почему этот старший молодой лорд семьи Ян был так уверен, потому что, сколько бы он ни думал об этом, он не видел ни одного достойного противника из прямых потомков семьи Ян. Однако, если действительно был такой человек, и даже он не смог увидеть его, это означало, что этот человек действительно был страшным человеком. «Если он действительно может обмануть мои глаза, он уже победил», — подумал Лю Цинья. «Старейший молодой лорд, я надеюсь, что-то, что ты сказал, правда», — коротко сказал Лю Цинья. «Ты скоро увидишь», — Ян Вэй мягко кивнул. Ян Кай, сидевший в стороне, ни разу не перебил их. Тем не менее, он всегда чувствовал, что глаза Ян Вэя были направлены на него, намеренно или непреднамеренно, что заметил старший брат. С подозрением подумал Ян Кай. Через некоторое время Хо Син Чэнь и большое количество людей прибыли и приземлились за Ян Каем. Точно так же и люди Ян Чжао собрались вокруг него. Когда эти люди прибыли, Ян Чжао наконец расслабился. Он явно волновался, что Ян Вэй выступит против него. Хотя его всегда охранял кровавый воин, все же было опасно приходить сюда одному. Вскоре на берегу озера Пацзин собралось все больше и больше людей. Ян Кан, Ян Шэнь и Ян Ин также прибыли. После такого длительного периода вербования можно было сразу определить, какую поддержку получили шесть братьев. Первые трое привели примерно одинаковое количество людей, поэтому, даже если были некоторые небольшие различия в силе, это не было очевидно. Однако ситуация последних трех, несомненно, была хуже. Несмотря на то, что у этих трех молодых лордов была одна из восьми великих семей в качестве союзника, им все равно было трудно получить большую поддержку только с помощью личных связей. Когда они заметили этот разрыв в силе, лица Ян Кана и других внезапно стали безобразными. Ян Кай, которого все сначала думали, что его уничтожат в первую ночь, сейчас намного опережал их. Если бы так продолжалось, их ситуации становились бы только хуже и хуже. Все трое тайно подумали, что им следует удвоить свои усилия по набору сторонников после этого события. По крайней мере, они не могли отставать от Ян Кая. Не только шесть молодых лордов семьи Ян собрались на озере Пацзин, но и культиваторы, которые наблюдали за событиями в городе Войны, также пришли посмотреть шоу, образовав большой круг вокруг озера Пацзин. Однако у этих людей было достаточно здравого смысла, чтобы держаться подальше от берега озера. Они подошли достаточно близко, чтобы получить хороший обзор. Никто не будет относиться к своей жизни легкомысленно. Как только они случайно окажутся в схватке стольких мастеров, они даже не узнают, как они умерли. Близнецы, которые ранее сидели в вестибюле гостиницы, также присоединились к этому кругу. Они были недалеко от места, где расположилась группа Янкая. Они не видели его в течение нескольких месяцев, он казался намного сильнее, чем раньше, и, возможно, из-за смены статуса от него исходила достойная и внушительная аура. Одна из них уставилась на него со странным светом, мерцающим в ее глазах, ее очаровательное выражение стало мягче, когда она вспомнила о прошлых событиях, изменение ее настроения косвенно повлияло на ее сестру, даже ее сердцебиение медленно увеличилось. Сжав зубы, старшая сестра глубоко вздохнула и успокоила нарастающий жар в груди, беспомощно улыбаясь, она покачала головой. Это было неизбежным побочным эффектом тайного искусства, которое культивировали сестры. Их два разума и сердца постепенно стали взаимосвязанными, поэтому, когда ее младшая сестра почувствовала что-то, она тоже это ощутила. Время от времени она также думала о этом молодом человеке, но она стеснялась говорить что-то своей сестре, поэтому была слегка подавленной и смущенной. И сейчас, пробыв так много в городе войны, она не смогла набраться смелости, чтобы увидеть его, поэтому она все время пряталась в гостинице рядом с его домом, часто глядя в окно и задаваясь вопросом, появится ли он. Тем не менее, в течение столь длительного времени он не появлялся. Наконец, сегодня она увидела его. Если бы она упустила эту возможность, кто знает, когда наступит следующее. Думая о том, что она просто не может быть честной даже с собой, молодая женщина почувствовала горечь. Она хотела быть больше похожей на свою младшую сестру, у которой каждая мысль была написана на лице, ей никогда не нужно было пытаться скрыть то, что она думала. «Эй, разве мы не собираемся ему помочь?» – спросил молодой человек со смехом. «Мы, помочь ему, какую роль мы можем сыграть с таким количеством мастеров? Ха, вот почему с женщинами сложнее иметь дело, чем с врагами. Я не должен был приходить сюда с тобой», — раздраженно сказал мужчина. Если бы он знал, что случится такое большое событие, он привел бы всех в гостиницу. Поскольку только трое из них являются культиваторами истинного элемента, они действительно не могут внести большой вклад. С течением времени все с тревогой ожидали появления партии артефактов, многие пытались угадать, как эти тысячи артефактов появятся здесь. Ян Кай использовал свое мощное божественное чувство, чтобы осмотреть окрестности, тщательно следя за толпой на предмет каких-либо признаков движения. Осматривая зрителей, он с удивлением обнаружил, что многие мастера скрывают свое присутствие. Понимая это, Ян Кай тайно предположил, что эти мастера были здесь не для того, чтобы понаблюдать за происходящим, а на самом деле были задействованы восемью великими семьями и пришли наблюдать за ситуацией. Ян Кай также заметил, что на дне озера Пацзин были небольшие колебания энергии. Эта аномалия была настолько мала, что даже Ян Кай едва заметил ее, не говоря уже о других людях. Казалось, что эта партия артефактов давно была размещена на дне озера и появится только в назначенное время. Глава 459. Похищение. Заметив это, Ян Кай слегка улыбнулся, но не сделал никаких движений, довольствуясь этим небольшим преимуществом. Наступило назначенное время, и все, собравшиеся вокруг озера Пацзин, тайно распространили свой истинный ци, готовясь начать действовать в любой момент. Шесть групп не только контролировали обстановку на предмет появления артефактов, но и отслеживали движения своих противников. Здесь определенно начнется сражение. В конце концов, семья Ян использовала этот метод, чтобы стимулировать прогресс с войны за наследство. В отличие от Ян Кая, который уже имел относительно четкое представление о ситуации, остальные пять молодых лордов семьи Ян только догадывались, внимательно следя за озером Пацзин, время от времени наблюдая за близлежащей береговой линией и окружающей дикой местностью, тихо отдавая приказы своим союзникам. Атмосфера стала напряженной. Внезапно луч света вырвался из центра озера Пацзин, и внезапно вспыхнуло сильное колебание энергии. Вскоре под прозрачной поверхностью озера появилась группа ярких линий и образовала загадочный духовный массив, который покрыл все дно озера. Аура между небом и землей внезапно замерла. Время пришло. Из окружающих толп раздалось множество восклицаний, все вытянули шею к озеру Пацзин. Шух-шух-шух, один за другим лучи света появлялись с дна озера под Цзиной и стреляли в небо. Внутри каждого из этих светящихся огней был артефакт. Различные цвета, формы и размеры привлекали внимание каждого, разжигая в них огонь жадности. В одно мгновение, почти сотня лучей света поднялась высоко в воздух, в то время как бесчисленные капли воды полились, как дождь. Все пристально смотрели на эти 100 лучей, как голодные волки, смотрящие на свежее мясо. Поднявшись примерно на 100 метров в воздух, различные светящиеся огни медленно погасли. Внезапно раздался звук, и эти артефакты разлетелись во все стороны, как сильный метеоритный дождь. Молодой лорд Кай, Хо Син Чэнь повернулся, чтобы посмотреть на Ян Кая, с тревогой. Ян Кай слегка кивнул. В следующий момент почти 50% людей в 6 лагерях вылетели и двинулись к ближайшим артефактам, многие радостно смялись, схватив один из них. Ведущие фигуры молодого поколения не двигались, и большинство мастеров бессмертного вознесения также оставались неподвижными. Действовали только обычные ученики ниже 3-го уровня бессмертного вознесения. Это было не только в случае с группой Ян Кая, но и со всеми остальными. Все знали, что эта первая партия артефактов, безусловно, не будет иметь очень высокую цену, поэтому многие думали, что не стоит спешить их захватить. Кроме того, поскольку эта первая партия артефактов упала в окружающую область, это было почти равносильно тому, что они были доставлены прямо к ним, не было никаких шансов, что их противники могли украсть их, поэтому, естественно, не было никакой причины бороться за них. Тем не менее, у тех, кто только пришел посмотреть на веселье, загорелись глаза и им стало тяжело сглатывать, когда они посмотрели на эти светящиеся лучи света. Поскольку они пришли только посмотреть на зрелище, у большинства из этих людей была относительно низкая сила, поэтому, когда они внезапно увидели так много артефактов одновременно, они заволновались. 6 молодых лордов привели сюда в общей сложности около 800 человек, поэтому, даже если начало действовать только половина, а артефактов только 100, то обязательно найдутся те, кто придет с пустыми руками. Ни один из артефактов не пролетел мимо берега озера Пацзин, все они были перехвачены культиваторами на полпути. После полного захвата этих артефактов культиваторы вернулись в свои лагеря, каждый счастливо улыбался. Эта первая партия артефактов была поделена почти поровну между 6 группами, настоящих битв почти не было. Поэтому количество собранных артефактом каждым из молодых лордов было в основном одинаковым. Все они низшего ранга земного класса. Хо Син Чэнь взглянул на обнаруженные артефакты и сказал с презрением и насмешкой: 8 великих семей действительно скупы. Услышав эти слова, безразличное выражение Хань Ся Ци изменилось, и она прокомментировала: «Молодой лорд Хо, ты из суперсемьи, поэтому ты не понимаешь трудностей наших низших культиваторов. Эти артефакты могут быть для тебя ничем, но они могут значительно улучшить нашу силу». Хо Син Чэнь осмысленно улыбнулся ей. «То, что ты сказала, разумно, красивая молодая леди, но хотя я и член семьи Хо, сейчас мы все союзники, поэтому мы должны иметь возможность свободно обсуждать такие вещи. Как насчет того, чтобы после этого мероприятия мы приватно пообщались?» Хань Ся Ци не знала, что делать, она молилась, чтобы Ян Кай сказал несколько слов, чтобы Хо Син Чэнь прекратил преследовать ее. Однако в этот момент Ян Кай нахмурился, поскольку он, казалось, довольно сильно концентрировался, его взгляд был прикован к загадочному духовному массиву под озером Пацзин. Эти светящиеся узоры не потеряли своего блеска и все еще ярко освещали озеро Пацзин. Сразу после того, как Хо Син Чэнь снова заговорил, с поверхности воды вырвалось почти 100 лучей света. Хо Син Чэнь посмотрел на Ян Кая, но увидев, что тот все еще сосредоточен на духовном массиве, быстро вздохнул и крикнул: «Схватить!» Группа людей, которые только что собрали полный урожай, снова улетели. «Будьте осторожны!» Неожиданно взревел Ян Кай. Все были в восторге от захвата артефактов, поэтому некоторые из них не совсем поняли, почему он выкрикнул предупреждение, но, заметив траектории этих артефактов, все они быстро насторожились. Вторая партия артефактов была не такой, как предыдущая. На этот раз светящиеся артефакты полетели не к окружающей местности, а вместо этого все плотно сгруппировались в центре озера Пацзин. Истинный ци каждого человека безумно вспыхнул, загорелся свет боевых навыков и артефактов, когда 6 сторон столкнулись друг с другом. Мгновенно началась великая битва. Из шести разных лагерей рвануло почти 400 человек, 90% из них были культиваторами истинного элемента, но все еще оставалось много низкоуровневых мастеров бессмертного вознесения. Так много людей, устремившихся к центру озера Пацзин, внезапно создали хаос. Кто-то схватил артефакт, но в следующий момент на него уставились 4 или 5 врагов, и, прежде чем он узнает, что происходит, его убьют, его тело упадет с неба, а свежая кровь испачкает чистое озеро внизу. Наблюдающие неоднократно издают громкие возгласы и крики. Они пришли сюда, чтобы увидеть именно такой вид боя. Менее чем за 10 секунд было убито более 20 человек, и число жертв все еще росло. Пострадали почти все, в результате чего все молодые лидеры из различных семей и сект выглядели ужасно. Они крепко сжимали кулаки и стремились помочь. Однако до того, как молодые лорды семьи Ян издали приказы, даже если они были полны негодования, все, что они могли сделать, это стоять на месте и ждать. Все знали, что это всего лишь закуска. Если бы они начали бойню сейчас, в следующий раз они оказались бы в невыгодном положении. Постепенно сотни артефактов второго раунда были распределены, а те, кто их получил, стали заманчивыми целями. Когда они отступали, их союзники охраняли их, прокладывая путь отступления. Несколько трупов упало в озеро внизу, когда они уходили. Несколько умных людей сделали все возможное, чтобы бросить артефакты, которые им удалось схватить, в свой лагерь, прежде чем развернуться и попытаться отнять у своих противников другие артефакты. Когда бой утих, люди из шести групп постепенно рассеялись и разошлись, возвращаясь в свои лагеря. Каждый получил выгоды, но также понес потери. Когда-то кристально чистая вода озера Пацзин накрасилась в красный цвет, и на ее поверхности плавало почти 50 тел. Методы твоей семьи Ян действительно жестоки. Дун Цинхань резко вздохнул, уставившись на трагедию перед ним, медленно качая головой. Прошел почти месяц без каких-либо сражений, и в городе войны был мир и спокойствие, но с помощью всего лишь одного приказа из зала старейшин семьи Ян, спокойствие было разрушено, и все шесть молодых лордов напали друг на друга. Люди умирают за богатство так же, как птицы умирают за еду, усмехнулся Хо Син Чень. Семья Ян давно это поняла. Это так трагично, тихо прошептал Чень Сюишу. С тех пор, как он приехал в город войны, он впервые участвовал в битве. Почти полсотни человек умерли за несколько минут, его секта отраженной луны также понесла некоторые потери, поэтому он не чувствовал себя прекрасно в данный момент. Это слишком просто. Ян Кай прищурился и вдруг сказал: «Слишком просто». Лю Фэйшэн посмотрел на него с ужасом, в то время как все остальные тоже почувствовали подозрение. Ян Кай не ответил на это, но вместо этого повернулся, чтобы посмотреть в сторону Ян Вэя и Ян Чжая, быстро обнаружив, что его два старших брата тоже хмурились, что-то обдумывая. Заметив, что Ян Кай смотрит на них, Ян Вэй и Ян Чжая оглянулись. Переглянувшись, Ян Кай понял, что у них тоже были сомнения. Если все это было ради драки за артефакты, то это действительно было бы слишком просто. Семья Ян не могла запланировать только это. Прямо сейчас зал старейшин надеялся, что все будут сражаться, и чем больше людей погибнет, тем лучше. Но если это так, разве все тысячи артефактов могут выглядеть так? Если бы все продолжалось именно так, как было до сих пор, если шесть молодых лордов достигли бы какого-то консенсуса, можно было бы мирно разделить эти артефакты. Конечно, такое соглашение вряд ли можно достигнуть. Но прямо сейчас Ян Кай, Ян Вэй и Ян Чжао поняли эту точку зрения, поэтому они думали, что произойдет дальше. Война за наследство также была битвой умов, этого было недостаточно, чтобы просто быть смелым и смелым. Из-за гибели их союзников атмосфера в каждом из шести лагерей становилась хуже, все смотрели на своих противников холодными взглядами, с тревогой ожидая следующей конфронтации, где у них будет шанс уладить это недовольство. Цена этой партии немного выше, но они все еще не очень хорошие. Хо Син Чень проверил найденные артефакты и снова покачал головой. В глазах этого молодого лорда семьи Хо, за исключением тех, кто принадлежал к небесным и загадочным классам, любые другие артефакты ничем не отличались от мусора. Даже если бы они были небесного класса, они должны были, по крайней мере, быть среднего ранга, чтобы он заинтересовался ими. «В следующем раунде мы не будем участвовать», — неожиданно сказал Ян Кай. «Что?» — Хо Син Чень уставился. «Не будем участвовать?» Ян Кай повернул голову и сердито посмотрел на него. «Не говори так громко, они все могут услышать тебя». Хо Син Чень тихо спросил, «Почему мы не участвуем? Если мы их не схватим, они просто попадут в руки всех остальных». Удивился не только Хо Син Чень. Четыре девушки из дворца 10 000 цветов также с подозрением отнеслись к этому. В это сражение умер один из учеников дворца 10 000 цветов, поэтому все они стремились отомстить. Поэтому, когда Ян Кай вдруг сказал, что они не будут участвовать в следующем раунде, им всем было трудно понять, почему. «Я хочу понаблюдать за ситуацией», — медленно покачал головой Ян Кай. «Если мои предположения верны, следующая партия артефактов должна быть в лучшем случае земного класса, так что даже если мы их не захватим, мы немного потеряем, но если мы будем участвовать, я боюсь, что будут непредвиденные переменные». Прислушиваясь к его объяснениям, хотя у каждого все еще были некоторые сомнения, никто из них не возражал. Глава 460. Кровавые реки. Мгновение спустя духовный массив на дне озера снова загорелся, в результате чего кроваво-красная вода приобрела жуткое свечение. Увидев это дважды, теперь все знали, что скоро появится третья партия артефактов. Перед лицом предстоящей битвы, зрители также с ожиданием уставились вперед, пытаясь найти хорошие места для просмотра шоу. Получив его приказ, группа Ян Кая, хотя и с энтузиазмом смотрящая на дно озера, не делала никаких движений. Ян Кан и другие, с другой стороны, сжали кулаки и приготовились отправиться в путь. Шух-шух-шух, при вспышке света появилась новая партия артефактов. «Вперед, убейте любого, кто осмелится преградить вам путь!» — громко крикнул Ян Кан. Люди вокруг него стремительно помчались вперед. В то же время Ян Шэнь и Ян Ин издали тот же приказ. Их выражения были безжалостными, как будто они сражались против своих самых ненавистных врагов. Однако, когда эти три группы начали действовать, все были удивлены, увидев, что две группы не сдвинулись с места. Одной из них была группа Ян Кая, а другая Ян Вэя. Старшие и младшие братья, казалось, были удовлетворены своими достижениями и не планировали продолжать борьбу. «Что они делают? Почему ни один из них не действует?» — прошептали зрители. Эта шестисторонняя рукопашная схватка была слишком интересной, но она не казалась такой оживленной без двух участников. Они же не испугались, верно? Как такие трусы могли думать о сражении в войне за наследство? Ну же, что вы делаете, глупые свиньи? Сражайтесь и умрите. Блять, такая хорошая возможность, как они этого не понимают? Если бы только я принадлежал к более сильной секте и мне было позволено присоединиться к одному из этих молодых лордов, я мог бы сегодня собрать эти артефакты. Игнорируя эти крики и крики из толпы, Ян Кай посмотрел на Ян Вэя и увидел редкую улыбку на его лице, как будто он говорил, что он также понял ситуацию. «Вернитесь». В следующее мгновение Ян Чжао нахмурился, призывая своих союзников. Культиваторы, которые были взволнованы и готовы продемонстрировать свое мастерство, уже были на полпути к центру озера и готовились схватить некоторые артефакты, поэтому, когда они услышали приказ Ян Чжао, как они могли не удивиться. Некоторые быстро отреагировали и немедленно вернулись к Ян Чжао, в то время как другие не хотели упускать этот шанс. Их окутала жадность, и они потянулись к ближайшим артефактам перед ними. В следующее мгновение произошла ужасная реакция. В тот момент, когда эти культиваторы схватили плавающие артефакты, центр озера Пацзин внезапно сильно исказился и вырвался всплеск энергии. Бум! Пламя зажглось, молния вспыхнула, лед треснул, меч Ци прорезал воздух, и волны ослепительного света вспыхнули вокруг. В небе над центром озера Пацзин разлеталось множество смертоносных атак, без разбора поражающих группу культиваторов в упор. Все были ошеломлены. Зрители, которые только что кричали и ругали Ян Кая и Ян Вэя за неучастие, замолчали. Группа культиваторов, которые решили схватить эти артефакты, опасались только соперников, поэтому, когда они внезапно подверглись нападению из неожиданного источника, они были полностью застигнуты врасплох. Многие из них кричали от шока. Большинство из них были культиваторами истинного элемента, и никто из них не ожидал такой ситуации. По правде говоря, эти атаки были довольно грязными, и каждый удар был не очень сильным, но люди кашляли кровью из-за их огромного количества. «Соберите достаточно песка, и вы сможете построить башню, соберите достаточно капель воды, и вы сможете сформировать реку». Как мог культиватор истинного элемента защититься от этого массивного ударом? В мгновение ока культиваторы, собравшиеся в самом центре, были сметены, сломанные конечности и куски плоти были разбросаны повсюду, а свежая кровь полилась, как дождь. Внезапно появилась пустота диаметром почти 20 метров, почти все, что находилось в этом диапазоне, было поглощено невидимой черной дырой. Чуть дальше культиваторы, пережившие эту атаку, бросились бежать, даже не осмеливаясь оставаться здесь. Они время от времени оглядывались на жалкую сцену позади них, на их лицах был ужас, они молча благодарили небеса за спасение. Все вокруг затихли, и только звуки падающих в озеро частей тела нарушали тишину. «Как злобно!» – пробормотал Ян Кай, затаив дыхание. Эти внезапные всплески энергии исходили не от различных культиваторов, а от самих артефактов. Эта третья партия артефактов, очевидно, имела в себе запечатанные истинные ци сильных мастеров, и атака должна была начаться тогда, когда культиваторы попытался их захватить. Это застало всех врасплох. Это все было ловушкой. Семья Ян хотела, чтобы это произошло, они заманили всех сюда. Первые две волны должны были снизить бдительность культиваторов, а третья нанести смертельный удар. Если бы наши люди тоже бросились туда. Лицо Су Сяюй слегка побледнело. Не похоже, что она раньше не была свидетелем смерти. На ее жизненном опыте в этом изолированном мире происходили убийства, не говоря уже о недавней сцене, когда в бою погибли 50 культиваторов, пытаясь захватить артефакты. Но то, что несколько десятков людей внезапно разорвало на части страшным взрывом, она считала ужасной сценой. «Молодой лорд Кай, я сильно восхищаюсь тобой», — крикнул Хо Син Чень, его щеки слегка дернулись. Когда Ян Кай приказал им не участвовать в этом раунде, Хо Син Чень подумал, что он параноик, но теперь он понял, что Ян Кай не просто осторожничает, он знал об этом заранее. Если бы они бросились вперед, не думая, как в прошлый раз, они бы наверняка сильно пострадали. Понимая это, как Хо Син Чень мог не восхищаться им? Не только молодой лорд Хо, все союзники Ян Кая смотрели на него с уважением и трепетом. «Старейший молодой лорд, как ты узнал?» Выражение Мэн Шани также сильно изменилось, он прошептал Ян Вэю. Однако Ян Вэй просто покачал головой. «Я не знал, но если девятый брат не действует, мы тоже не будем этого делать, все должны просто следовать его примеру. Ты имеешь в виду, когда ты увидели, что Ян Кай, угу?» Ян Вэй кивнул. К счастью, девятый брат действовал осторожно. Если бы не он, Мэн Шани глубоко вздохнул и больше не смел недооценивать Ян Кая. Обращаясь к молодым лордам другой семьи Ян, на лице Ян Чжая была смесь страха и облегчения. Сейчас он, к счастью, дал команду отступить, поэтому он потерял только трех культиваторов в этой ловушке. Что касается Ян Кана и других, их лица были несравненно бледные и безобразны. В этот раз Ян Кан, Ян Шэнь и Ян Ин понесли тяжелые потери. Когда появилась третья партия артефактов, каждый из них приказал своим союзникам рвануть вперед как можно быстрее, поэтому центральная смертельная зона была почти полностью занята их людьми. Каждый из них потерял более дюжины человек, и многие другие получили различные травмы, в том числе многие мастера бессмертного вознесения низкого уровня. Более того, теперь они казались еще более некомпетентными по сравнению с Ян Каем и Ян Вэем. Из-за этого они немного разозлились. Плавающие артефакты в небе, казалось, израсходовали всю свою накопленную силу, поэтому в этот момент они казались немного тусклыми. Когда все окружающие культиваторы отступили к берегу озера, эти артефакты также медленно отступили к озеру. Однако после такой большой потери никто не осмелился сразу же подойти к этим артефактам. Теперь можно их собрать. Ян Кай прищурился и сказал слабым голосом. «Чего вы ждете?» Хо Син Чень немедленно заревел. Из лагеря Ян Кая почти все вырвались вперед, оставив позади нескольких молодых лидеров и нескольких мастеров бессмертного вознесения. В то же время Ян Вэй также издал приказ, решив действовать так же, как Ян Кай. Культиваторы из других лагерей вокруг озера Пацзин видели движение этих двух групп, но, учитывая их недавний опыт и отсутствие приказа, никто из них не смел действовать опрометчиво. Ян Кан и другие некоторое время колебались, но в итоге решили больше не отправлять своих союзников. Прежде чем эти артефакты смогли упасть в озеро, все культиваторы из этих двух групп бросились к ним и начали бессмысленно собирать их, не подвергаясь внезапным или неожиданным нападениям. Обе стороны собрали много артефактов и с триумфом вернулись в свои лагеря без малейшего вреда. Наблюдая за происходящим, Ян Кан и других начали сожалеть. Выражение лица Ян Чжая также было довольно уродливым. Если бы он не колебался, он бы тоже смог съесть кусочек этого пирога. «Молодой лорд Кай, мы получили 54 артефакта», Хо Син Чэнь подсчитал и взволнованно сообщил. «Более того, они все высшего ранга земного класса». Ян Кай слегка кивнул, он взглянул на Ян Вэя, прежде чем сказал: «Люди старшего брата, не вступайте в конфликт с ними в будущем». «Ясно», толпа кивнула. Ян Кай заметил, что именно сейчас, пока они добывали артефакты, несколько его людей напали на союзников Ян Вэя, но эти люди только защищались и не сопротивлялись. Кажется, что они получили какие-то указания от Ян Вэя. Именно по этой причине его народу удалось схватить на несколько штук больше, чем его брату. Казалось, таким способом его старший брат молча хотел заключить с ним союз, иначе он не отдал бы такой приказ. «Молодой лорд Кай, что нам делать дальше? Мы будем сидеть и смотреть?» — с улыбкой спросил молодой лорд семьи Хо. Ян Кай покачал головой. «Они не дураки. Получив потери на этот раз, они больше не совершат ту же ошибку. В следующей партии мы будем действовать с той лишь разницей, что теперь вам нужно остерегаться атак со стороны врагов, а также этих артефактов. Поддержание вашей собственной безопасности является высшим приоритетом. Используйте любые боевые навыки и артефакты для защиты, не умирайте слишком быстро». Услышав инструкции Ян Кая, все кивнули. Причина, по которой партия артефактов смогла убить так много людей, заключалась в том, что все остерегались только своих оппонентов и не ожидали внезапного нападения от этого, казалось бы, бездействующего оружия, поэтому они получили гораздо больше урона, чем обычно. В результате пострадали даже некоторые мастера бессмертного вознесения. Это была только третья партия артефактов, и в озере Пацзин уже было около 100 трупов. После того, как появится вся тысяча артефактов, сколько погибнет людей? Размышляя об этом, будь то зрители или культиваторы, все почувствовали, как легкий холодок пробежал по их позвоночникам. Семья Ян и другие семь семей действительно устроили неприятное событие на этот раз. «Молодой лорд Кай, что нам теперь делать с этими артефактами? Их довольно много», — Хо Син Чэнь спросил с отчаянным фырканьем, но любой, кто увидел его сейчас, заметил бы, что он ухмыляется. «Пусть пять старших из семьи Дуаньму присматривают за ними», — подумал Ян Кай, прежде чем сказать. «Количество артефактов, которое отныне будет только увеличиваться». Эти артефакты различались по форме и размеру, некоторые были большими, а другие – маленькими. Некоторые из самых маленьких были размером с кольца и серьги, в то время как самые большие были размером с мечи и топоры. Поэтому кто-то должен был присматривать за ними. Из-за этого должна была бы остаться группа мастеров, чтобы охранять их, и Ян Кай полагал, что его братья будут действовать аналогичным образом. Глава 461. Артефакт душевного класса. Пятерым мастерам бессмертного вознесения были поставлены задачи по охране этих артефактов. Только этот уровень и сила могут удержать врагов от всяких мыслей. Но таким образом, количество мастеров, которых можно было использовать, также уменьшилось на 5. Однако инцидент, который произошел, когда появилась третья партия артефактов, уже нарушил баланс шести лагерей. Если бы Ян Кан и другие не бросили все, что у них было, чтобы справиться с ситуацией, они бы стали пассивными и получали бы все меньше и меньше. Ян Кай нахмурился, размышляя о том, как извлечь выгоду из своего нынешнего преимущества. Четвертая партия артефактов вскоре появилась. Ничего примечательного не произошло, духовный массив засветился, и затем со дна озера всплыли артефакты, но на этот раз никто не торопился. Хотя многие атаковали, на этот раз они были более осторожны. Все были настороже не только по поводу врагов, пытающихся их ограбить, но и по поводу самих артефактов. В конце концов, любая небрежность может привести к их безвременной кончине. Когда культиваторы из шести лагерей достигли центра озера, они внезапно остановились. Никто не хотел стать подопытным кроликом, поэтому все ждали, пока другие возьмут на себя инициативу, размышляя над тем, как можно спровоцировать атаку артефакта и составляя планы для обработки этих вариантов. Происходящее внезапно зашло в тупик. Артефакты зависли в воздухе, в то время как культиваторы окружили их, бдительно поглядывая друг на друга. Видя это, Ян Кай нахмурился. Хотя он и ожидал, что возникнет такая ситуация, у него тоже не было хорошего способа с этим справиться. Теперь, к Кто бы ни начал действовать первым, определенно пострадает, но они также не могут оставаться в этом тупике. Пятая партия артефактов, вероятно, появится в ближайшее время. Если они не смогут собрать эту партию, когда появится пятая, ситуация только ухудшится. Наконец, Ян Кан усмехнулся. Все такие робкие, кто бы ни сделал шаг вперед, у того будет возможность. Я не верю, что невозможно забрать эти вещи. Как только прозвучал его голос, возникло слабое колебание духовной энергии. Навык души. Внезапное появление этого навыка души в одно мгновение разрушило тупик. Когда невидимая сила взорвалась, она вытолкнула все мягко плавающие артефакты в окружающую толпу. Энергия, содержащаяся в артефактах, выплеснулась одна за другой. Из-за внезапно обрушившейся волны атак все в спешке уворачивались и защищались. Ян Кай сразу же посмотрел на Лю Цинья, сильнее нахмурив брови. Навык души был его затеей. Никто не знал, почему Лю Цинья был здесь. Он не предлагал услуг ни одному из молодых лордов семьи Ян, и при этом он не вызывал никаких проблем до сих пор. Обычно он просто оставался в городе войны, но на этот раз он тихо подобрался к озеру Пацзин, невозможно узнать его намерения. Но теперь он взял на себя инициативу и разрушил тупик. К счастью, на этот раз все были к этому готовы. С момента появления этих артефактов все были на чеку. К счастью, ценность этих артефактов была не слишком высокой, поэтому даже полностью активированная сила истинного Ци была не слишком большой, а летальность этих атак была довольно низкой. Такие разрозненные и неорганизованные атаки были достаточно легкими для этих культиваторов, если они работали вместе. Как только они заблокировали этот поток ударов, культиваторы снова погрузились в хаос. Получив приказы Ян Кая, его союзники не стали сражаться с группой Ян Вэя. Группа Ян Вэя тоже не нападала, как будто две группы пришли к соглашению о взаимном ненападении. После выхода из тупиковой ситуации четвертая партия артефактов была разобрана, но прежде чем кто-то успел отдышаться, появилась пятая партия. Удивительным было то, что эта партия артефактов появилась не с дна озера, а спустилась с неба. Парящие в воздухе многочисленные светящиеся золотые сферы сгущались, а затем быстро превращались в сотню лучей света, которые распространялись во всех направлениях. Культиваторы, которые только что захватили артефакты, даже не успели вернуться в свои лагеря, когда внезапно появилась эта пятая партия. Эти золотые полосы летали беспорядочно, некоторые из даже направились до толпы зрителей, вызывая довольно большое беспокойство. Поле битвы внезапно расширилось из-за неожиданного появления пятой партии артефактов. Хаотическое поле битвы больше не ограничивалось озером Пацзин, а стало охватывать большую часть окружающей дикой природы. Не имея другого выбора, даже те, кто остался в шести лагерях, должны были присоединиться и бороться за эти вновь появившиеся артефакты. Какое-то время ситуация стала затрагивать и толпу, и все, будь они здесь, чтобы соревноваться или просто наблюдать, стали участвовать в происходящем. Теперь, когда все дошло до этого, взбесилась даже толпа зрителей. Они бросались в битву за шанс схватить один из этих артефактов. Молодые лорды шести семей Ян постоянно давали новые инструкции своим союзникам, тщательно наблюдая за действиями своих противников и действиями посторонних, которые решили поучаствовать. Все считали интересным то, что действия Ян Вэя ничем не отличались от действий Ян Кая, который, по-видимому, воспринимал его подход к этой ситуации как образец. Всякий раз, когда Ян Кай отправлял подкрепление, он также использовал больше рабочей силы. Когда Ян Кай заставлял свои войска отступить, он также заставил своих союзников отступить, даже когда речь шла об охране артефактов, которые его команда уже захватила. Он также использовал пять мастеров бессмертного вознесения. Очевидно, Ян Кай заметил это, но ничего не сказал. То, что его старший брат хотел сделать, было его личным делом. Среди артефактов, один из которых имел форму колокола, внезапно издал волшебный звук, заставивший окружающих сильно задрожать. Их истинный ци сильно колебался, и их кровь потекла назад. После того, как звук рассеялся, те, кто был рядом, помчались в сторону этого артефакта, начав схватку. Когда этот артефакт внезапно появился здесь, соседняя толпа закипела от волнения, все изо всех сил пытались захватить его. Вскоре артефакт исчез, и никто не знал, кто забрал его в хаосе. От тех, кому не удалось забрать этот артефакт, посыпались проклятия. Это была такая редкая возможность. Появилось так много артефактов, но только один приземлился здесь, и теперь он исчез, кто не будет сожалеть в такой ситуации. Однако, когда все в этом районе оглянулись по сторонам, задаваясь вопросом, кто получил артефакт, раздался жалкий крик, и мужчина средних лет, которому, казалось, было около 40 лет, упал на землю, из сильной раны на груди текла кровь и кишки, свет в его глазах быстро угас. Все были в шоке. Из рукава мужчины средних лет выпал только что исчезнувший в виде колокола артефакт и, казалось, привлеченный невидимой силой, быстро улетел к центру озера Пацзин. Все были в ужасе, они быстро рассеяли все мысли по поводу похищения этих сокровищ. Они знали, что этот мужчина средних лет умер не просто так. Пытаясь схватить этот артефакт, он навлек на себя роковую катастрофу. Среди толпы были мастера, уставившиеся на движение этих летающих артефактов. Если посторонний наблюдатель не сможет усмирить свою жадность, его немедленно убьют. Понимая это, культиваторы, которые только что пытались захватить этот артефакт, счастливо улыбнулись. К счастью, они не заполучили этот артефакт, иначе мертвым человеком, лежавшим на земле, был бы один из них. Бескомпромиссный и властный характер семьи Ян в центральной столице был подробно проиллюстрирован всем присутствующим. После того, как погибли многочисленные зрители, толпа зрителей больше даже не думала о попытках захватить артефакты. Как только ими овладеет их жадность, они умрут. Поле битвы стало более хаотичным. После первых нескольких раундов артефакты стали появляться чаще. Часто до того, как культиваторы успевали поделить предыдущую партию, появлялась следующая партия, и везде, где появлялся объект, люди бросались на него. Все больше и больше людей погибало. Независимо от того, какой это был лагерь, потери были немалы. Тех, кто оставался рядом с шестью молодыми лордами семьи Ян, также со временем стало меньше. Сначала была задействована половина мастеров Бессмертного Вознесения, а затем в бой вступили лидеры молодого поколения, такие как Хо Син Чинь. Каждую из этих молодых восходящих звезд сопровождали несколько сильных мастеров Бессмертного Вознесения, иначе у них не было бы возможности выжить на таком бурном поле битвы. В конце концов, кроме шести молодых лордов, остался только их преданный охранник Кровавый Воин и мастера Бессмертного Вознесения, которым поручено охранять полученные артефакты. Когда появилась седьмая партия артефактов, битва над озером Пацзин стала еще более интенсивной, потому что среди них были артефакты небесного класса. В восьмой партии большинство артефактов были небесного класса. В девятой партии все артефакты были небесного класса. У всех, кто получал артефакты, глаза окрашивались в красный цвет. Все вокруг были врагами. Они бессмысленно высвобождали свой истинный ци и духовную энергию без каких-либо сомнений. Они использовали любой метод, чтобы захватить эти мощные артефакты и принести их в свой лагерь. Те, кто сидел в стороне и наблюдал за развитием ситуации, громко кричали или затаили дыхание в ожидании. Культиваторы бросались на поле боя, хватали артефакт, а затем боролись, чтобы забрать их, передав их под контроль мастеров Бессмертного Вознесения в их соответствующих базах. Потребление энергии каждого было огромным. К счастью, Сянин Чан и алхимики Долины Короля-Врачевателя усовершенствовали партию таблеток, которые могли бы быстро дополнить истинный ци, поэтому с точки зрения выносливости люди Ян Кая работали лучше, чем другие. Все они уже приняли несколько таблеток в ходе этой битвы. Таким образом, несмотря на их физическое истощение, они все еще могли использовать свой истинный ци без каких-либо сомнений. Внезапно в воздухе появилась духовная энергия, содержащая ледяной холод. Глаза Ян Кая сразу загорелись. Артефакт душевного класса. И это был наступательный артефакт. Но самое главное, характеристики этого артефакта душевного класса очень хорошо соответствовали духовной энергии Ян Кая. Если бы он смог получить этот артефакт душевного типа, сила его навыка души была бы улучшена. Хотя Ян Кай действительно хотел сделать шаг вперед, чтобы захватить этот артефакт лично, ему каким-то образом удалось подавить этот импульс, вместо этого он позвал Дун Цинхана, который находился рядом с местом, где появился артефакт. Дун Цинхана, как обычно, сопровождали стражи ветра и облака, поэтому, хотя он ничего не понял, его защитники поняли. В тот момент, когда вспыхнул импульс духовной энергии, стражи ветра и облака также осознали ценность этого артефакта душевного типа. Видя взгляд в глазах Ян Кая, Дун Цинхань немедленно бросил своего первоначального противника и повернулся к вновь появившемуся артефакту. а за ним следовали стражи ветра и облака. Как только он прибыл к месту нахождения артефакта, прежде чем он успел его схватить, перед ним появился человек с лукавой улыбкой. «Эй, толстяк, ты, союзник Ян Кая, верно?» Когда он услышал это, на лбу Дун Цинхана начала пульсировать синяя вена, его выражение сильно помрачнело. Когда Хо Син Чэнь назвал его толстяком, он сделал это таким естественным и дружелюбным образом, но человек перед ним, очевидно, так не думал. Дун Цинхань посмотрел на этого новичка пронзительным холодным взглядом, он был в ярости. Глава 462. Ты слишком безрассудна. Дун Цинхань уставился на молодого человека перед собой и холодно фыркнул, уклоняясь в сторону, пытаясь обойти его. Он знал, что сейчас не время увязать в бессмысленных конфликтах, и сейчас важно захватить этот артефакт. Однако другая сторона явно не собиралась отпускать его, он снов преградил ему путь. Видя это, Дун Цинхань усмехнулся, его выражение оставалось равнодушным, но его аура постепенно становилась опасной. Поскольку ты являешься одним из союзников Ян Кая, ты даже не должен думать о том, чтобы пройти мимо меня, твердо заявил молодой человек, его поведение было невероятно буйным и высокомерным. Мне было интересно, кто это, а это молодой мастер Лу, презрительно сказал Дун Цинхань. Этот юноша не был незнакомцем, так как он встречал его раньше, когда Лу Сун принес материал и привел войска, чтобы присоединиться к Ян Каю. Но это юношу легко обманула Цуи Мэн, заставив его разозлить Ян Кая, что впоследствии привело к тому, что он был изгнан, а затем избит Хо Синчином. После этого инцидента Лу Сун взвалил все свои обиды и ненависть на Ян Кая, поэтому, как только его раны залечились, он немедленно разыскал Ян Кана и присоединился к нему, чтобы отомстить Ян Каю. Среди всех молодых лордов, которые участвовали в войне за наследство, трое глубоко ненавидели Ян Кая. Первым был Сян Чу из семьи Сян, вторым был Нань Шен из семьи Нань, а третьим был Лу Сун. Все трое хотели, чтобы Ян Кай умер по разным причинам, поэтому во время этой битвы за артефакты все трое собрали свои силы и специально направили их на тех, кто принадлежал к лагерю Ян Кая. Лу Сун усмехнулся в ответ. «Молодой лорд Дун, я не испытываю к тебе никакого недовольства, но ты решил поддержать Ян Кая, и я чувствую себя несчастным. Когда я несчастен, ты тоже будешь несчастен, я советую тебе сейчас отказаться от Ян Кая, чтобы ты в конечном итоге не умер. Попробуй, если сможешь». Дун Цинхань знал, что Лу Сун хотел задержать его, поэтому ему было лень говорить с ним о всякой чепухе. После того, как он закончил говорить, его слегка пухлое тело замерцало и помчалось по небу, как молния. Стражи ветра и облака быстро последовали за ним, окружив его слева и справа. Выражение лица Лу Суна изменилось, и он сердито закричал: «Хотите уйти? Мечтайте! Остановите их!» Два мастера седьмого уровня бессмертного вознесения, сопровождающие Лу Суна, мгновенно двинулись на перехват стражей ветра и облака. В то же время бесчисленное количество черных огней появилось на руках Лу Суна, и его выражение стало свирепым. Эти черные огни излучали жуткую ауру и, казалось, содержали в себе какую-то холодную энергию. Они быстро собрались в руках Лу Суна. Быстро, две сферы темной энергии размером с умывальник появились на ладонях Лу Суна и пульсировали с убийственным намерением. Когда он вытянул ладони вперед, две массы энергии взмыли в воздух и полетели в направлении Дун Цинхана, пытаясь поймать его в ловушку. Хотя Лу Сун был высокомерным дураком, он все еще был молодым лордом из первоклассной семьи. После стольких лет культивирования в такой хорошей среде, очевидно, у него были достойные средства. Благодаря культивированию седьмого уровня истинного элемента Лу Суна в сочетании с этой мощной атакой, основанной на артефактах, у него было более чем достаточно силы, чтобы полностью подавить противника на том же уровне культивирования, что и он. Как только кто-то попадет в эту ловушку, это будет похоже на то, как кто-то попал в болото, значительно замедляясь. Дун Цинхань изменил свое мнение о Лу Суне, увидев этот удар. Поскольку оба они использовали артефакты высокого качества и учитывая небольшую разницу в их уровнях культивирования, если бы они действительно сражались, Дун Цинхану пришлось бы потратить немало времени, чтобы победить Лу Суна. К сожалению, сейчас Дун Цинхану не хватало времени. Прослеживая движение двух энергетических шаров, летящих к нему, Дун Цинхань глубоко вздохнул и с сильным криком его толстое тело быстро сжалось, внезапно превращая его из толстого в стройного красивого юношу. С громоподобным грохотом внезапно появился огромный серповидный клинок и перехватил два шара темной энергии. Интенсивное столкновение привело к взрыву энергии, который полностью рассеял обе атаки. Выражение Лу Суна изменилось на шок, он на мгновение замер, позволив Дун Цинхану приблизиться на достаточное расстояние. Сейчас его тонкое тело было окутано слоем ветра, что значительно повысило его скорость. Никто не знал, что Дун Цинхань культивировал атрибут ветра секретного искусства. Первое впечатление, которое у большинства сложилось об этом толстяке, было то, что он не казался проворным, но сейчас движения Дун Цинхана стали резкими и изящными, как у парящего ястреба. К тому времени, когда Лу Сун выздоровел, ему уже было слишком поздно наверстывать упущенное. Однако, когда Дун Цинхань был задержан таинственным артефактом Лу Суна, другому культиватору удалось захватить нужный артефакт. К счастью, этот человек был всего лишь обычным культиватором восьмого уровня истинного элемента, и он был легко отброшен назад после одного удара Дун Цинхана. Понимая, что, хотя у них обоих было равное культивирование, он вовсе не был противником этого новичка, человек сразу же потерял сознание и неловко выбросил артефакт душевного класса. Преднамеренно или нет, он бросил артефакт к толпе зрителей. Увидев это, Лу Сун рассмеялся и снова вернулся к артефакту. Дун Цинхань сердито посмотрел на преступника на мгновение и перестал тратить время на него, он быстро бросился в направлении артефакта. Обернутый в слабое сияющее сияние, артефакт взлетел в воздух и постепенно падал на группу зрителей. Вспомнив предыдущий опыт, как эта группа скучающих зевак может осмелиться снова захватить артефакт. Группа быстро разбежалась во всех направлениях, и никто из них даже не хотел трогать этот артефакт. Только один мужчина и две женщины остались на месте. 27-летний юноша и прекрасные сестры-близнецы безучастно смотрели на летящий к ним артефакт и криво улыбались в своих сердцах. Согласно его нынешней траектории, если его не перехватит кто-то другой, этот артефакт практически точно упал бы на головы этих трех людей, как будто его направляла некая невидимая сила. Пока эти трое наблюдали за ним, в их глазах появилось некоторое сомнение, но в итоге они так и не сдвинулись с места. Вскоре артефакт остановился прямо над головой сестры, этот очаровательный цветок небрежно потянулся и схватил его. «Ты слишком безрассудна», – пробормотал молодой человек, его лицо слегка побледнело. «Все, кто до сих пор пытался захватить один из этих артефактов, мгновенно замолчали, даже поймать один из, это большой риск». На лицах зрителей также появился след жалости. Эти две сестры были молоды, красивы и очаровательны, если их внезапно убьют без причины, это будет довольно трагично. Это смелое действие также видели Лу Сун и Дун Цинхань. Лу Сун, который прибыл первым, высокомерно и победно рассмеялся, протягивая руку. «Девушка, отдай это, или ты умрешь». Хотя выражение лица Дун Цинхана было холодным, его сердце наполнилось тревогой, но он ничего не мог поделать. По мнению этих зрителей, не имело значения, кто стоял перед ними, чтобы избежать гибели, они, естественно, отдали бы любой обнаруженный артефакт первому человеку, который об это попросил бы.